Мы оставим Иисуса на некоторое время, чтобы проследить за событиями и жизни и служения Иоанна Крестителя, предтечи Мессии и Царя. Мы находим его в пустыне Иудейской, где он проповедовал и крестил всех, кто приходил из Иерусалима и окрестностей. Об этих же событиях мы читаем и в Евангелии от Марка. Служение Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 12 стих. Матфей говорит, что Иоанн Креститель пришел во исполнении пророчества Исаии, которое гласит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Людям, приходившим послушать его, Иоанн Креститель проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он особенно предупреждал религиозных лидеров, фарисеев и саддукеев, которые приходили к нему креститься: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Эти религиозные лидеры, знатоки закона Моисеева и обычаев и традиций Израиля, считали себя достойными Царства Божьего и не думали, что они, подобно другим грешникам, нуждаются в покаянии. Матфей пишет, что простые люди охотно приходили креститься, искренне раскаиваясь в своих грехах. Религиозные лидеры, напротив, говорили: «Отец у нас Авраам». И они полагались на эту родственную связь с Авраамом и не видели для себя нужды в покаянии. Но Иоанн предостерег их, сказав: «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние. Но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн говорит здесь об Иисусе Христе, чьим провозвестником он был. Он пришел пред Иисусом, чтобы обратить человеческие сердца к Богу. За 400 лет до его прихода в Израиле прекратился голос пророков. Иоанну было предназначено стать последним из них. И он же стал первым, кто пришел крестить людей. Крещение и покаяние в грехах как условия, необходимые для допуска в Царство Небесное, были чем-то новым для еврейского народа. Они далеко отошли от Бога и Его заповедей. Иоанн проповедовал Царство праведности на земле, в котором смогут обитать только праведники. Он проповедовал не царство-утопию, придуманное человеком. И его крещение не было крещением, которое практикуется сегодня в христианских церквях. Его крещение представляло из себя религиозный обряд, символизирующий решение человека очиститься от своих грехов, чтобы приготовить себя к приходу Мессии. Иисус предостерегал религиозных лидеров и их подобных: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Проповедь Иоанна содержала предостережение, что Мессия принесет с собой суд. Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 3 глава, 12 стих. Люди познают другого рода крещение, крещение огнем. Под этим Иоанн подразумевал отделение праведных от неправедных и очищение тех, кому предстояло войти в Божье Царство. И Писание говорит об остатке Израиля, который удостоится войти в Царство Божье в последние дни, когда они примут своего Мессию, Иисуса Христа. Иоанн также обещал, что Мессия будет крестить Духом Святым. Израиль ожидал прихода Святого Духа, обещанного еще в Ветхом Завете. Бог обещал Израилю, говоря о последних днях и пришествии Мессии, установить свое царство на земле. «Вложу внутрь вас, Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля, 36 глава, 27 стих. Иоанн в своих проповедях призывал народ: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Их покаяние откроет им доступ к Богу. Оно будет означать обращение от греха и зла к Богу и Его путям. Оно приведет их к спасительной Божьей благодати. Пророки Ветхого Завета взывали к народу Израиля: «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. Бог всегда принимает искреннее раскаяние. Мы видим это на примере с городом Ниневия, жители которого раскаяли в своих грехах в результате проповеди пророка Ионы. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и простил их». И мы знаем немало других примеров, когда люди, искренне раскаявшиеся в своих грехах, получали прощение и спасение. Бог прощает грешнику его грех, когда он видит сожаление и раскаяние в сердце грешника, обращающегося к нему. Крещение Иисуса. 3 глава Евангелия от Матфея, с 15 по 17 стих. Мы находим описание крещения Иисуса также у Марка, Луки и Иоанна. Матфей говорит об этом событии более подробно, чем остальные. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься у него. Иисус находился среди толпы, следовавший за Иоанном, и, без сомнения, был свидетелем служения его. Иоанн, увидев приближающегося Иисуса, понял, что он Мессия, так как Господь предупредил его заранее, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна. «Пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Иоанн сначала отказывался крестить Иисуса, говоря, что он, Иоанн, недостоин такой чести. Но Иисус сказал: «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». У Иисуса не было необходимости в покаянии. Он был безгрешным сыном Бога Живого. Но он сделал это для того, чтобы ассоциировать себя с грешниками, которые приходят к Богу с раскаянием и верой в Иисуса Христа. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и ниспускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это подтверждение Бога Отца, заявившего, что Он доволен Своим Сыном Иисусом и Его делами, было исполнением пророчества Исаии из главы 11 стиха 2 «И почиет на нем Дух Господень». Иисус был исполнен Духа Божьего самого своего рождения, и Он оставался исполненным Духом на протяжении всей Своей земной жизни. Дух вел Его и помогал Ему в жизни и в служении. Все, что Иисус сделал во время Своей жизни на земле, Он сделал через Святого Духа Божьего. Верующий христианин должен также родиться от Святого Духа, должен исполняться этим Духом постоянно, должен следовать указаниям Святого Духа и служить Господу через Святого Духа, обитающего в нем.